А Суслин стоял у платформы молча и смотрел вслед расхитителю, уносившему казенное продовольствие на глазах всего взвода. «Взвод! Приступить к работе!» – послышался за его спиной голос старшего сержанта Горбузенко. И сразу же вновь раздались звучные удары тугих кочанов, смех и веселая перебранка работавших солдат. А Суслин по-прежнему смотрел вслед уходившей девочки. И возник шумный школьный класс. Ученики 10 класса рассаживались по партам после большой перемены, дожевывая завтраки, доставая книжки, тетради, готовальни. На последней парте Игорь Суслин и красивый юноша с уже пробившимися усиками сцепили руки. И потому, как третий мальчик, перегнувшись, разбил рукопожатие ребром ладони, стало понятно, что ребята о чем-то поспорили. Игорь выбрался из-за парты и прошел к доске, где стояла хрупкая, большеглазая девочка с толстой косой и стирала тряпкой написанные мелом предложения. Игорь подошел вплотную и положил руку на ее плечо. Она не сбросила руки, только вопросительно улыбнулась. Игорь медленно провел рукой вниз по натянутому платью, дошел до груди и вдруг сжал ее в ладони. Стиснул на глазах у всего класса и отшатнулся, ожидая удара. Но удара не последовало. Девушка просто смотрела ему в глаза, молча и очень серьезно. И под этим взглядом Игорь опустил голову, поняв вдруг, что ударил-то он. Младший лейтенант Суслин по-прежнему стоял возле железнодорожной платформы с капустой и смотрел, как азартно и весело перекидывают друг другу кочаны солдаты его взвода. Он смотрел, но ничего не слышал, ни шуток, ни смеха. Он слышал сейчас только самого себя, свой собственный голос. Как же мне тогда стало стыдно, Кинька. И стыд этот не прошел до сих пор. Если я когда-нибудь увижу тебя, милая моя Кинька, я попрошу прощения. Только, наверное, я не увижу тебя. Я даже не знаю, где ты теперь, Кима Веленстович. Суслин все еще стоял возле заметно опустевшей платформы, слушая самого себя. «Что это, командир наш, вроде как офонарел?» — спросил Святкин, ловко принимая очередной кочан, и вздохнул. «Все-таки, ребята, он не того». «Задумался человек», — добродушно отозвался Сайко. «Тебе это, конечно, не очень понятно. Кстати, Сват, ты ему прозвище придумал?» «Суслик», помедлив секунду, убежденно сказал Святкин. «Младший лейтенант Суслик. Звучит?» «Что-то не похож он на Суслика», усомнился Сайко. «Не скажи, Ваня», усмехнулся Святкин. «Есть в нем что-то от грызуна. Въедливость этакая». «Тише», — сукоризной сказал Сайко. «Услышит». Но Суслин не слышал этого разговора. Он смотрел на солдат по-прежнему отсутствующим взглядом, вслушиваясь в собственный голос. «Ты помнишь, Кинка, когда мы принимали тебя в комсомол, то все допытывались, почему у тебя иностранное имя. А ты объяснила нам, что папа назвал тебя так в честь коммунистического интернационала молодежи. только женского рода. И сейчас мне кажется... Нет, я знаю, что люблю тебя, Кинка. Мой коммунистический интернационал молодежи женского рода. Амба! Веселый крик Святкина прервал размышления Игоря. Ханата реши! К Суслину подошел, как всегда, неторопливый Горбузенко. Товарищ младший лейтенант, взвод закончил разгрузку капусты. Игорь оглянулся. Перед ним стояла пустая платформа.